В магазине сувениров на улице Баумана мой муж взял нужную посуду и прихватил книжку «Легенды Казани». Просматривая ее, я увидела историю про Сююмбике, молодую царицу, которая покончила с собой, спрыгнув с седьмого яруса этой башни, чтобы не доставаться в жены завоевателю ее ханства Ивану Грозному. Мне оставалось лишь улыбнуться, глядя на иллюстрацию знаменитой башни. Не так-то легко с нее спрыгнуть. Там же ярус над ярусом, долететь до земли нереально по-любому. Но разве любителям сказок и легенд есть до этого хоть какое-то дело? Нет, конечно, вот мы им и подыграли. А все начиналось так. В тот день я проснулась с больной головой. Алекс посочувствовал мне, выпил сок и ушел позаниматься в тренажерном зале до завтрака. А на меня навалились апатия и лень. Не хотелось вставать, тут, как всегда, бесцеремонно ввалился агент 013. «Привет, дорогуша! Что это ты все нежишься? Уж день настал, и мир стал новым, или как там у классика?» И он, прыгнув, улегся рядом на бок в позе Джорджоневской Венеры и уставился на меня наглым, испытующим взглядом. Кровать жалобно заскрипела и прогнулась, словно рядом со мной лег слон. «Чего тебе, пушистик? Я не в настроении сейчас выслушивать твои советы и поучения». Он не обиделся, а попытался понять. «Ладно, колись, крошка, какие проблемы в личной жизни. Алекс перестал обращать на тебя внимание. Ищи во всем хорошую сторону. Я всегда рядом, ты же знаешь. Мррр». Я пронзила его гневным взглядом, но тут же сморщилась от нового приступа мигрени. «Тебе плохо? Что-то болит? Ты говори, не стесняйся. Мы коты, прирожденные врачеватели душ и тел. Ложимся на больное место и забираем всю боль себе. Так что не тушуйся, считай, что говоришь самым опытным доктором. Что болит, милочка, я мигом вылечу. Сердце, надпочечники, низ живота. Хватит, извращенец. Не до твоих приколов. Тут и так голова раскалывается и трещит, как каштаны на сковородке». «Я могу лечь тебе на голову». Он оторвал попу от простыни и двинулся на меня. «Стой, стой, подожди!» Я отгородилась от него, выставив ладонь. «Не надо! Я видела, что терпели ученики Хогвартса с такой тушей на голове. Я даже лежа на это не соглашусь». «Не двигайся!» Он мгновенно положил лапки на больное место, изображая тибетского целителя в стиле бесконтактного массажа. «Здесь болит?» «Да», — пролепетала я. «Закрой глаза и лежи спокойно». Я выдохнула и попыталась расслабиться. Через 2 минуты и правда все прошло. «Ну, агент 013, с меня причитается. Ты настоящий айболит. А я думала, просто хотел полапать». «Что за вульгарное выражение, дорогуша?» — строго прикрикнул кот. «Я женатый мужчина и не позволю говорить о себе в таком тоне. Но ты подала мне идею. Я открою специализированный кабинет индивидуальной реабилитации посредством кошкоукладывания на больное место по принципу семейного подряда. Станешь прикладывать своих котят на больное место пациента?» — не поняла я. «А если у кого-то геморрой? Мне кажется, твои дети будут против». «Анхисен будет вязать пояса из нашей слинявшей шерсти, не слушая меня», — размечтался кот. «Я проводить сеансы иглоукалывания и кошкоукладывания. Да и ты, милочка, могла бы подработать у меня секретарем или менеджером по рекламе. Будешь ходить по коридорам с плакатом, привлекая клиентов. Мы заработаем миллионы». «Ага, гоблины закроют свою клинику и устроятся к тебе телохранителями. А секретарша шефа станет лично носить за тобой ящик с песком. Закатай губу, пусик. Все это не про тебя». Я поспешила развеять его воздушные замки. Всегда лучше, когда это делает друг, а не враг. Вы же знаете, никому другому глумиться над агентом 013 я не позволю. Это мой крест, и мне его нести. Кот упер руки в бока, намереваясь обрушиться на меня с гневной отповедью, но не успел. В это время позвонил по мобильнику мой супруг, сказал, что закончил тренировки и ждет меня в столовой. Мы отложили спор до лучших времен и пошли. На дверях рядом с дневным меню висело объявление о наборе агентов. Хотите повидать мир за счет организации? Получить бесплатный комплект красивой военной формы? Вступайте в ряды агентов базы. Обучение тоже за наш счет. Всем желающим обращаться к лепрехуну Гансу Стреле спешите, набор ограничен. С уважением, шеф. Набор среди жителей базы. А кто у нас вечно сидит без работы и может податься в рекруты? Задумчиво начал мой муж. Мы переглянулись. «О, небеса! Только не хоббиты!» — вскричал кот, вздымая лапки. «Нет-нет, их не допустят!» — замотала я головой. «У них же желтые билеты из психушки!» «Да, действительно!» — тут же успокоился профессор. «К тому же они просто не смогут пройти все тесты!» «О, если бы это было правдой!» Кое-кто прекрасно все прошел. После завтрака к нашему столу подбежал курьер с вызовом от шефа. Гном ждал нас в своем кабинете, возбужденный и настроенный на победу. «Собирайтесь, парни и агент Сафина! Для вас назрело очень сложное и весьма непростое задание. Я бы предпочел пойти сам, но Грызольда настаивает на том, что у меня плохой сон и таблетки надо пить вовремя. От вас потребуется не только храбрость, но и деликатность, политкорректность, умение работать в команде, педагогические навыки и...» «Это точно про нас?» — поспешила перебить я. «А куда, собственно, ехать?» «На вашу историческую родину!» Шеф по-отечески улыбнулся в бороду. «Вы отправляетесь в столицу Татарстана, древний город Казань!» «Вэк!» — обрадовалась я. «Минем и бием казанан!» «Бик якши!» — поддержал гном. «Так вот, держите папку и ознакомьтесь с делом». «Башня Сююмбике!» — с некоторым недоумением прочел кот. Мы втроем уселись за маленький круглый стол и разложили бумаги. Шеф раскурил трубку, время от времени вставляя в наш деловой разговор свои уточняющие комментарии. «Итак, нам предстоит не допустить разрушения легенды о башне Сююмбике, ибо она является символом гордости и самосознания татарского и русского народов». «А русского-то почему?» — не понял Алекс. «Потому что военные, культурные и торговые связи русских с татарами очень древние. Захват Казанского ханства и его присоединение к русскому государству — имели большое политическое значение для объединения этих народов», — важно читал агент 013. «До присоединения ханы торговали людьми, и в разрушенной Казани были тысячи русских рабов. После захвата в городе активно строились церкви, заключались смешанные браки, и он стал оплотом равных прав для всех народов». «Но башня-то при чем?» — гнул свое мой муж. «Согласно легенде, царица Сююмбике заставила Ивана Грозного построить ее для их бракосочетания, а потом взошла наверх и сбросилась, разбившись о камни. Она поступила так, поддерживая гордость и самосознание своего народа, демонстрируя непокоренность захватчикам. И русские в полной мере оценили такое величие духа, воспев храбрую царицу в песнях и литературных произведениях. А Казань стала вторым по значимости городом на Руси. Теперь понял?» «Она и вправду так сделала?» — едва не всплакнула я. «Нет», — успокоил шеф, — «реально царица не выходила за Грозного. Он велел ей с детьми ехать в Москву. Там она вышла замуж за одного из приближенных царю бояр и прожила в достатке и уважении долгую жизнь. Думаете, никто не знал, как было на самом деле? Все знают, но и татарам, и русским необходима эта красивая сказка». «Так в чем проблема?» — удивился кот. «В ученых! Эти правдолюбцы хотят развеять легенду, напомнив всем, что это пустая фантазия, не основанная ни на каких фактах. Поэтому ваша задача — поехать и сохранить право народа на сказку. Наша цель — создать альтернативную историю. Спору нет, разрушать легенды иногда нужно. Но, возможно, не всегда. и уж точно не в этой ситуации. Ученые намерены документально заснять отъезд Сююмбике из Казани, доказав, что никакого бросания с башни не было. А потеряв еще одну красивую легенду, мы сделаем наш духовный мир беднее. Обычно мы боремся против взорвавшихся героев народного эпоса, задумчиво пробормотал мой муж. Но я отодвинула его локтем.